«Добрый день, ваше высочество!» Удивленный дворянин медленно повернул голову и увидел в окружении орков стоявшего молодого парня, в котором с еще большим удивлением узнал виконта Гарзу, племянника графа Марин. «Ну, я вижу, что вы тут неплохо устроились». С некоторой долей насмешки усмехнулся этот молодой человек, рассматривая потрепанного, помятого и жутко грязного дворянина. «Что вы здесь делаете, виконт?» Тяжело вздохнув, великий герцог попытался заглянуть за его спину, чтобы увидеть своих детей, хотя бы в последний раз. «Только не говорите мне, что это вы договорились с орками о нападении на мою семью. Ничего лучшего от вашей семьи я не ожидал». Криво усмехнулся молодой дворянин и покачал головой. «Кроме глупых обвинений и оскорблений, вы на большее не способны. И в этот раз, как и в прошлый, вы ошибаетесь. Меня послал император, чтобы забрать вас. И поверьте мне, ваше высочество, ради вас или членов вашей семьи я бы даже пальцем не пошевелил. Но меня попросил сам император помочь ему. Заметьте, великий герцог, ему помощь, а не вам. Так что не думайте о том, что я помогаю вам». Высказав все, что он думает пожилому дворянину, этот парень развернулся к оркам и тихо что-то спросил. Стоявший рядом с ним гигант, державшийся за руку и удивленно посмотревший на этого невысокого по сравнению с ним человека, тут же ему что-то сказал и махнул рукой. Находившиеся рядом молодые орки тут же разбежались в разные стороны. Немного погодя, они привели 4 лошадей, именно столько пленников уцелело из той группы, которая попала в плен к ним вместе с великим герцогом. Посадив пленников на лошадей, орки проводили их до края степи. Впереди этой странной потрепанной кавалькады ехал виконт, который больше не желал общаться с кем-либо из присутствующих. Распрощавшись на границе с орками, он направился дальше. Пограничная стража империи была удивлена, заметив эту странную кавалькаду, появившуюся со стороны степи. Встретившие их разъезды стражников с ужасом глядели на своего хозяина, который оказался среди пленников орков, отпущенных ими по требованию виконта. Каким образом этому дворянину удалось подобное, великий герцог не знал. Ему сейчас было совершенно не до этого. Пожилой дворянин понял то, что теперь он должен гораздо больше этому молодому дворянину, чем просто спасение его дочери. Ведь он спас от смерти его сыновей и его самого. Теперь вся семья великого герцога была должна этому парню долг жизни. Только захочет ли он его принимать, ведь герцог своей глупой фразой умудрился оскорбить этого виконта прямо там, где он только что победил лучшего воина орков. Всю дорогу великий герцог пытался найти какие-то слова, чтобы поговорить с этим молодым дворянином. Но парень старательно игнорировал любые попытки дворян хоть как-то с ним сблизиться. Он намеренно держался на приличном расстоянии от их группы. А когда стражники окружили своего хозяина плотным щитом, виконт тут же куда-то исчез. Он словно растворился, хотя вокруг было довольно много свободного пространства. Это было настолько странно, что пожилой дворянин не прекращал удивленно оглядываться, вплоть до того момента, пока не доехал до крепости. «Отец, что это было?» Как только им удалось помыться, сыновья тут же пришли к отцу, чтобы поговорить. Какой демон погнал виконта к оркам, и как ему удалось с ними договориться? Договориться с орками можно было только одним способом. Пожилой герцог медленно поднял глаза на своих сыновей, которые до сих пор могли похвастаться кровоподтеками и синяками. Этот способ называется силой. Эти воины признают только силу и ничего больше. Силу и мастерство. Я сам слышал то, что происходило, когда виконт появился в стойбище. Орки не желали отдавать пленников, и ему пришлось столкнуться с их лучшим воином. Судя по последствиям, ему удалось его победить. А если бы он проиграл, нахмурился Ринд, благородное лицо которого до сих пор украшал кровоподтек наполовину лица. Что бы тогда произошло? В этом случае его не ждало бы ничего хорошего. Пожал плечами старый герцог, поправляя раненую руку, которую только что перевязал лекарь. Если бы он проиграл, то скорее всего раньше вас оказался бы на том поле, где пленников скармливали диким зверям. Но как видите, у него все получилось. Я даже удивлюсь, если у него хоть что-то не получится. Отец, но как он смог справиться с лучшим воином орков? Нахмурившись, посмотрел на него Сарин, который до сих пор продолжал потирать свою шею, где оставались потертости и ссадины от ошейника, который ему одел шаман орков. Ведь ему же едва 16 лет исполнилось. Он же еще ребенок. Как он мог победить самого сильного воина стойбища? А ты не обратил внимания на его руку? На этот вопрос старшего брата решил ответить Ринд, медленно наливая себе эля из кувшина. Вообще-то, у него на пальце перстень светится. Я плохо разглядел, но мне показалось, что это не перстень мечника. «Ты хочешь сказать, что у него может быть перстень мастера меча?» — удивленно переспросил у своего сына старый герцог и задумчиво принялся размышлять. «Да, если у него был перстень мастера меча, то тогда он мог бы справиться с лучшим воином орков. К сожалению, у нас с этим молодым человеком большие проблемы». «Какие еще проблемы, отец?» Сарин хмуро посмотрел на старого герцога. «Мы теперь ему должны нашу жизнь. Только не говори мне, что ты так не считаешь. Мало того, что он прибыл сюда, чтобы нас найти, он еще умудрился нас найти в стойбище, которое неизвестно где находится в степи. Более того, он ради этого даже сцепился с орками. Никто из наших дворян на подобное не пошел бы, а он это сделал. Сынок, ты многого не знаешь». Тяжело вздохнув, старый герцог внимательно посмотрел на своих детей. «Он пришел помогать не нам. Его об этом попросил император. Я сделал глупость. Теперь я понимаю, как произошло то столкновение у него с Лилианной. Я тоже сказал глупые слова. Я обвинил его в том, что он договорился с орками, чтобы отомстить нам. Что поделаешь, видимо, я уже старею. Что ты сделал, отец?» Братья практически в один голос удивленно вскрикнули и переглянулись. «Неужели ты подумал, что человек мог договориться с этими орками? Как такое возможно? Как ты мог предположить даже подобное? Вот когда вы сами попадете в клетку, а на ваших глазах ваших детей будут готовить к смерти». Мрачно поднял свои глаза на детей старый герцог и также мрачно усмехнулся. «Вот тогда вы мне и расскажите, как можно говорить вслух подобные глупости. Ведь я тогда совершенно не думал о том, что говорю. Я хотел, чтобы меня убили, но теперь уже поздно что-либо менять. Я нанес повторное оскорбление этому дворянину, и теперь просто даже не знаю, каким образом мне искупить эту вину». Сыновья великого герцога молча между собой переглянулись. Сейчас они понимали то, как тяжело их отцу, вернее, могли только догадываться, ведь они тоже были вместе с ним в тех клетках и переживали за своих родственников. Но им было его не понять, ведь они еще не знали того, как отец может переживать за своих детей. Молча налив отцу эля, Ринт отошел в сторону и задумчиво принялся смотреть в окно. Сейчас им надо было прийти в себя, а потом вернуться в столицу. Слишком много вопросов появилось у них, которые члены семьи великого герцога Курас хотели бы задать этому молодому дворянину. Но как бы они ни старались, этот паренек умудрялся их с каждым разом все больше удивлять. Дело усугублялось тем, что отец действительно нанес ему оскорбление. И так не сильно легкие отношения между семьями великого герцога Курас и графа Марин теперь были еще хуже. Переглянувшись между собой, сыновья не стали как-либо дальше расспрашивать своего отца. Это уже сейчас не имело никакого смысла. Они видели, что старый герцог задумался. Они не знали того, что старый интриган сейчас прокручивал в голове десятки вариантов развития событий. Но все они сходились на том, что оскорбление слишком серьезное, чтобы можно было просто извиниться. Нужно было решать этот вопрос, и решать кардинально. Но именно на этот способ старый герцог не мог принять всем своим сердцем. Да, если бы была возможность, можно было бы как-нибудь попытаться породниться с семьей графа. Например, чтобы его сестра вышла замуж за младшего сына герцога. Ну ладно, за старшего. Но ведь в данном случае во всем полностью виноваты именно представители его семьи. Последний раз он сам облажался так, что просто стыдно говорить. Опытный интриган и политик додумался ляпнуть такое человеку, который пришел спасти его семью. И теперь породниться с семьей графа можно было, только отдав свою дочь в качестве компенсации нанесенных оскорблений виконту. Размышляя на эту тему, герцог задумался о том, что можно было бы договориться выдать ее за самого графа. Ведь этот молодой дворянин, имеющий довольно большой достаток, еще не был связан ни с кем подобными обязательствами. Только проблема была в том, что оскорбление это было нанесено не графу. И какой смысл графу жениться, если оскорбление так и останется непогашенным? Таким образом можно было нанести еще больше оскорбления виконту. А кто его знает, как дальше боги распорядятся судьбами членов семьи великого герцога. Ведь если бы он знал, как повернется судьба, то заранее бы постарался найти способ для примирения с семьей графа Марин. И тогда сейчас он не натворил бы этой глупости. Тяжело вздохнув, пожилой дворянин поднял кружку с элем, немедленно принялся его пить. Что ни говори, а ситуация была катастрофическая. Ворвавшиеся в комнату дворяне тут же наполнили ее радостными воплями по поводу освобождения своего сюзерена. Только они сейчас не понимали того, что этот сюзерен превосходно понял то, что никто из них не предпринял никаких усилий для его освобождения. Ведь он отлично знал, что отряд орков минимум неделю еще находился на территории империи. Кто им мешал устроить массовую облаву и вычислить, где находится отряд орков? Ведь он именно так поступал в случае, если кто-нибудь из его дворян попадал в плен. Да, они могли бы заявить о том, что опасались за жизнь пленников, которых могли умертвить орки в случае своего окружения. Но они могли это сказать кому-нибудь другому, кто не знал этих воинов степи. Для них было бы позорно прятаться за спинами пленных. Скорее всего, они бы просто отстегнули клетки с пленниками, чтобы те не мешали, и пошли на прорыв. Именно так, как в прошлый раз великому герцогу и удалось спасти двух дворян, которых захватили в плен орки. Но сейчас он видел именно этих дворян, которые так и не усвоили слова «благодарность». Подумав об этом, старый герцог тихо хмыкнул. Кто бы говорил о благодарности? Как он отблагодарил виконта за то, что тот рисковал своей жизнью, чтобы спасти его? Точно так же, как и его дочь, герцог оскорбил этого дворянина, и теперь ему предстояло не только найти способ, как искупить свою вину, но также и найти способ объяснить все это императору. Виконт Горзу превосходно понимал, что от этой просьбы императора отказаться он просто не может, ведь он заранее извинился перед ним за эту просьбу, и теперь отказаться от нее, пытаясь объяснить это причинами сложных отношений с семьей великого герцога, виконт просто не мог. Поэтому ему пришлось отложить решение своих проблем и отправиться с отрядом гвардейцев, который направлялся в сторону границы. Сопровождавший их гонец, как и было ему приказано императором, довел их до того места, где случилось столкновение отряда великого герцога с отрядом орков. Спешившись, сын мага принялся осматривать эту территорию, приказав гвардейцам держаться немножко на расстоянии. Это было немного странным, так как 16-летний паренек приказывал профессиональным воинам, и они его слушались. Аккуратно осмотрев территорию и незаметно применив то плетение по поиску следов, которому его когда-то научил отец, Горзу понял, что здесь произошло. Небольшой отряд из полусотни всадников попал в смертельную ловушку. Орки знали, что среди людей, особенно среди благородных дворян, частенько попадаются маги. Поэтому они просто не оставили им ни единого шанса. Судя по всему, с этим отрядом был и их шаман, потому что удар, который они нанесли, очень сильно походил на последствия воздушной стихии. Такое плетение иногда называли воздушным тараном. Хотя, если быть точнее, Горзу просто не мог определить настоящее заклинание, примененное здесь. Было достаточно того, что большая часть отряда просто послетала с лошадей. Естественно, после такого падения, да еще на полной скорости, многие из людей так и остались лежать оглушенными или травмированным. Следом за этим ударом на них напали затаившиеся в засаде орки. Молодой дворянин тихо покачал головой. У отряда великого герцога не было ни единого шанса, чтобы отбиться от такого нападения. Внимательно следя за плетением, парень выяснил еще и то, что этот отряд находился на этом месте фактически целую неделю. Они двигались по кругу вокруг этого самого места. Зачем это было делать, Горзу понять не мог, потому что для него это было пока что сложно. Опыта не хватало, но было понятно еще и то, что в один прекрасный момент, буквально неделю назад, этот отряд отправился куда-то в сторону степи. Махнув рукой гвардейцам, виконт вспрыгнул на своего коня и направился дальше. Сейчас они следовали за отрядом орков, пытаясь понять, куда они направляются. Но когда в зоне видимости парня появилась степь, он понял, что дальше идти всем отрядом просто не имеет смысла. Он уже был наслышан от инструкторов школы ласки про нравы и обычаи орков, с которыми его самого часто сравнивали. Поэтому Горзу знал, что появление большого отряда, хотя бы из 10 воинов, привлечет внимание всех находящихся поблизости орков, и тогда проблем не избежать. Даже сам наставник говорил о том, насколько это великолепные бойцы. Да, как боец Горзу мог посоревноваться с каким-нибудь из их воинов, но он не хотел рисковать всеми гвардейцами одновременно. Ведь если бы он был один, то и по законам степи орки должны были бы выставить против него только одного бойца, ведь по закону и обычаям этих воинов, противники должны были соответствовать друг другу хотя бы по численности. И отправившись в степь с отрядом гвардейцев, Виконт рисковал столкнуться с аналогичным по численности отрядом, довольно хороших воинов, которые по своему мастерству могли приближаться к мечникам. Естественно, что среди гвардейцев таких бойцов не было, и разделавшись с ними, эти орки все вместе навалятся на него. Поэтому, немного посомневавшись, парень приказал гвардейцам ожидать его в лощине возле границы. После такого нападения, которое можно было считать довольно удачным, орки в ближайшее время не будут переходить территорию границы, ведь они должны будут отпраздновать свою победу в стойбище, куда, видимо, они и направлялись. Дав инструкции гвардейцам, Гарзу спокойным шагом направил свою лошадь в степь. Плетение его отца, которое он выдавал за очень энергоемкое, никак не влияло на его передвижение. Оно демонстрировало то же направление, куда двигались лошади орков, участвовавших в той засаде. Было даже заметно, где шли лошади, которые везли какой-то груз. Судя по отпечаткам на земле, возникавшим время от времени, когда с лошадей этот груз снимали, это могли быть какие-то ящики или клетки. Судя по испражнениям, которые оставались под выдавленными следами, это скорее всего были именно клетки. Главное, что немного удивляло парня за все время этой своеобразной охоты, так это то, что он раньше никогда не ездил на лошади. Зато буквально через час езды стал довольно уверенно держаться в седле. Возможно, это его потерянная память давала себя знать, стараясь не пропустить ни единой подробности, которые перед ним раскрывались во время исследования следов. Виконт едва не пропустил нападение из засады орков. Видимо, они раньше заметили его передвижение и поэтому успели затаиться. Но это были довольно молодые орки, потому что они не знали главного правила. Попытавшийся напасть на него со спины орк столкнулся с тем, что едва не напоролся на острие меча Виконта, который уже смотрел в сторону противника. Да, и это те самые благородные орки, про которых мне рассказывали. Парень постарался как можно более презрительно хмыкнуть, глядя в глаза растерявшегося великана. Мне говорили, что они никогда не нападают со спины, и всегда сражаются один на один. И что я тут вижу? На одиночного всадника вы нападаете со спины, и сколько же вас там засело? Может быть, все сразу выйдете? Почему один напал? Нападали же бы уже все одновременно. Сколько храбрости вы проявляете, нападая таким образом? Выговаривая такую речь покрасневшему гиганту, который был на полторы головы выше его, парень совершенно не ожидал того, что произошло потом. Его слова упали в благодатную почву, и из находящихся рядом кустов, которые прикрывали лощину, появилось еще с десяток молодых орков. Судя по тому, что кроме ятаганов у них оружия особо не было, да и доспехи не блистали качеством, это действительно были молодые орки, которые просто отправились на охоту. Но заметив одиночного всадника, который не был орком, они решили попытаться захватить его в плен. «И вам не стыдно?» – постарался усмехнуться Виконт, хотя сам нервничал до дрожи в коленях. «Одно дело, когда тренируешься в зале, когда все известно, и ты все знаешь, и совершенно другое, когда не ожидаешь подобного нападения. Что ни говори, а наставник был прав, ему действительно не хватает опыта боевых действий. Я один на тебя напал», не выдержав его обвинений, прорычал стоявший перед ним малыш, старательно хватающая за рукоять ятагана. Остальные в этом не участвовали. Видимо, обвинения парня были довольно тяжелыми, поэтому он старался сейчас выгородить всех остальных участников происшествия. Еще бы, как отнесутся к этому известию в их собственном стойбище, если узнают, что они посмели напасть на одинокого всадника со спины. Это же позор. Если хотел со мной сражаться, то надо было выйти и сказать об этом. Усмехнулся в ответ Гарзу, показательно покачав перед ним указательным пальцем, а не пытаться напасть со спины. «Орк ты или кто? Орки так не делают. Тогда давай сражаться!» Нахмурившись, рявкнул этот орк, снова хватаясь за рукоять ятагана. «Я все равно сумею тебя победить. Я орк, а ты всего лишь человек. Ты шел по следам наших воинов. Значит, ты выслеживал их. Ладно, если ты так хочешь, сразимся!» Внезапно успокоившись, ответил Виконт и спрыгнул со своей лошади. Сейчас по какой-то странной причине его душу охватил некий холод, который всегда он чувствовал, когда начинался бой. Парень прекрасно понимал, что это столкновение не принесет ему чести, ведь это перед ним дети. Самое странное было в том, что Виконт самого себя как ребенка уже не воспринимал. Да, честно говоря, он и не помнил, что значит быть ребенком. Может, поэтому он слишком серьезно относился ко всему, что сейчас происходило, но это не имело значения. Он действительно выслеживал орков, и если эти орки имели отношение к тому самому стойбищу, то у него была возможность добраться до них, не теряя время на выслеживание. Услышав его слова, молодой орк только и смог что зарычать. Спрыгнул со своего коня, он выхватил ятаган и бросился на противника. Судя по суматошному мельканию его клинка, орк надеялся взять человека силой, так как был уверен в своем превосходстве. Кто-то на месте Горзу скорее всего попытался бы как-то проучить этого зазнавшегося великана. Но парень не хотел как-то обижать этого парня, ведь он уже нанес ему несколько оскорблений, перечислив его ошибки. И если он сейчас начнет издеваться над ним, то сделает все только хуже. Потерявший от ярости рассудок орк может просто начать делать еще больше глупостей и в результате погибнуть. Парень же этого не хотел. Поэтому, несколько раз отведя в сторону клинок противника, Горзу внезапно подпрыгнул и ударил его кулаком в лоб. Да, для человека это было бы проблематично, но парень отлично помнил о том, что он по своей силе ничем не уступает оркам. Об этом ему неоднократно говорил наставник школы Ласки. Не ожидавший подобного удара от человека, нападающий орк резко упал на задницу и свел глаза в кучку. Судя по всему, он даже растерялся от подобного. «Ну что, хватит тебе!» Горзу медленно подтолкнул к нему выроненный им ятаган, после чего посмотрел прямо в глаза ошеломленному противнику. «Я ведь могу тебе еще несколько подзатыльников отпустить, чтобы ты понял то, что не каждый противник слаб, потому что меньше тебя выглядит. Тебя этому отец не учил?» Удивленный орк подхватил свой ятаган и снова бросился на врага. Как и следовало ожидать, он так ничего и не усвоил. Поэтому парню пришлось снова резким поворотом кисти руки вывернуть у него довольно опасное оружие, после чего опять дать ему кулаком по лбу. Треск стоял такой, что показалось, что рядом упало дерево. Сидевшие на своих конях ошеломленные орки даже от неожиданности обернулись, чтобы посмотреть вокруг. Но вокруг деревьев не было, была только степь. Значит, это был звук именно этого удара. Дождавшись, пока парень снова придет в себя, виконт снова подтолкнул к нему меч. В этот раз молодой орк поднимался медленнее и к оружию руку уже не тянул. «Ты победил меня», — глухо проговорил великан, опустив голову. «Моя жизнь в твоих руках». Честно говоря, парень не ожидал этого, точно так же, как не ожидали этого и все остальные орки, находившиеся рядом. Но тишина окружала виконта буквально несколько мгновений. Следом она взорвалась яростными воплями атакующих орков, которые бросились в атаку на человека. Они действительно не понимали и не могли принять то, каким образом этот маленький человек смог победить такого большого орка. Естественно, что они все в первую очередь подумали о том, что это какая-то магия или обман. Честным боем такого достичь было невозможно. «Ну, показывайте дорогу, бойцы», — хмуро хмыкнул Горзу растерянно сидевшим на своих задницах молодым оркам. «Если это следы ваших воинов, то мне есть о чем с ними поговорить. Они взяли то, что им не принадлежит, и я приехал это забрать. А как же мы?» Удивленно почесал затылок, посмотрел на него тот самый великан, которого он победил первым. «Ты победил нас, и мы твои пленники. А вы останетесь со своими родителями, пусть они вас учат, как правильно себя ведут орки», — усмехнулся в ответ Горзу, запрыгивая на свою лошадь. «Мало того, что вы нарушили обычаи, так еще и напали толпой на одного. Если об этом узнают ваши старейшины...» Дальше человеку не нужно было продолжать. Насупленные орки медленно стали подниматься и садиться на своих лошадей. Мечи они в руки уже не брали, да и не было их у них. Ятаганы орков сейчас были привязаны к седлу лошади виконта. Это был трофей, и возможно именно этот трофей сыграет ту самую нужную роль во время обмена. Ведь наставник не зря говорил о том, что меч для орка очень важен. Например, те мечи, которые были в кабинете у наставника школы Ласки, он забирал у убитых им в честном бою орков. А вот забрать у живого орка оружие, это было равносильно позору. Да, он победил их, и сейчас их жизни были в его руках. Поэтому оркам ничего не оставалось, как проводить его до своего стойбища. Как ни странно это звучит, но доехали они до нужного стойбища буквально за пару часов. Видимо, воины, возвращаясь в стойбище, старательно путали следы. Но имея проводников, Горзу сократил свой путь в несколько раз. Кроме того, парень не был уверен, что по этому пути, по которому шла группа воинов, он не наткнется на какие-нибудь ловушки. Да, орки предпочитали честный бой, но вот защитить свой родной дом от вторжения можно было любыми средствами, даже бесчестными ловушками. Ведь враг сам виноват, если он попался в такую ловушку. Приближаясь к стойбищу, виконт услышал довольно громкий шум. Оказалось, что там сейчас идет какой-то праздник. Именно этим и воспользовались молодые орки, чтобы отправиться на своеобразную охоту. Если бы они не встретились с сыном мага, то скорее всего попытались бы проскочить на территории империи, чтобы попытаться там поживиться. Услышав это ворчание, парень его едва сдержал усмешку. Ему все было понятно, чего можно было ожидать от детей кочующих воинов. Ведь орки знамениты своими набегами на другие государства. И вполне естественно, что дети хотят брать пример со своих родителей. Они даже не понимали того, что в такие походы нельзя идти только молодежи. С ними всегда должны идти и более опытные воины, которые научат их правильно себя вести во время таких походов. Вот они пошли в поход, и чего они добились? Сейчас они все фактически попали в плен к человеку. Какой результат от такого набегов? Никакого. Кроме того, что на рабских рынках империи могут появиться оригинальные рабы, орки. Именно об этом сейчас старательно и вел речь Горзу, пытаясь объяснить молодым оркам ту ошибку, которую они едва не совершили. Да, им повезло в том, что ему сейчас нужно приехать именно в их стойбище, и именно с их воинами ему нужно пообщаться. Если бы все было не так, то для этих детей ситуация была бы очень критическая. Как и следовало ожидать, несмотря на то, что все население стойбища должно было быть на празднике, охрана территории все-таки велась. Едва группа всадников приблизилась к стойбищу, как им наперерез выскочило несколько орков, вооруженных луками и ятаганами. Судя по их удивленным глазам, они не понимали происходящего. Десяток молодых орков ехали за человеком, у которого к седлу были привязаны их ятаганы. Это было настолько странным, что охранники пропустили их стойбище, послав вперед гонца. Судя по тишине, которая встретила въезжающего виконта в центр поселения кочевников, этот гонец сумел каким-то образом привлечь внимание к ним всех жителей этого стойбища. Они даже встали кругом, ожидая его приближения. Судя по тому, что никто не доставал своего оружия, нападать на него они сейчас не собирались. Приблизившись к стоявшим плотной группой оркам, виконт спрыгнул с лошади и внимательно посмотрел на присутствующих. Среди них выделялся своим ростом могучий воин, в котором можно было сразу определить вождя, так как рядом с ним стоял другой орк, меньше ростом, но весь раскрашенный различными узорами и носящий на голове какой-то странный череп. Скорее всего, это был шаман этого стойбища. Когда виконт слез с коня, громадный орк, который был чуть ли не на две головы выше его пленника, приблизился к человеку. «Кто ты, и что ты здесь делаешь?» — глухо проревел вождь, внимательно посмотрев на человека и на двигающихся за ним грустных детей. «Почему у тебя оружие наших детей? Я тоже могу задать тебе вопрос», — усмехнулся в ответ виконт, отвязывая от седла своего коня трофейные ятаганы и бросая ему их под ноги. «Почему ваши дети с оружием пытаются пробраться на территорию империи? Вы разве их не предупреждали о том, что это может быть для них опасно? Да, люди слабее вас как воины, но они хитрые и могут устраивать засады. Сколько бы детей вернулось из такого похода, если бы я их не остановил? Ответь мне, вождь». Судя по тому, как перекосилось лицо могучего орка, вопрос был не в бровь, а в глаз. Подняв глаза, он внимательно посмотрел на десятку виновников этого торжества, которые сейчас пытались сгруппироваться за спиной человека. Заметив заводилу этой компании, орк не стал скрываться, а открыто показал тому кулак. «Да, я благодарен тебе за то, что ты остановил их», — хмуро проворчал вождь, возвращая свой взгляд человеку. «Но теперь скажи мне, что ты хочешь в обмен на наших детей и их оружие? Ты слишком хорошо знаешь наши обычаи, видимо, уже сталкивался с нами. Но ты сильно молод, поэтому я не могу понять того, кто ты». Тихо подошедший к нему сзади шаман что-то прошептал. Внешне ничем не демонстрируя своей заинтересованности, Горзу мысленно только хмыкнул. Что ни говори, а их шаманы были теми же магами. Скорее всего, этот старик уже посмотрел на противника своим особым взглядом и понял, с кем они имеют дело. «Шаман говорит, что ты очень хороший воин», — покачав головой и немного сомневаясь, произнес вождь. «Я не удивлен, что ты сумел справиться с нашими детьми. Но справишься ли с настоящим воином? Если тебе дети расскажут, то ты узнаешь то, что я их даже не поцарапал», — усмехнулся в ответ ему Горзу, повернувшись к своим пленникам. Хотя некоторых пришлось несколько раз успокаивать, так как до него все никак не доходило то, что не каждый противник слабее тебя, если меньше выглядит. Видимо, он твердолобый. Громовой хохот вождя орков разнесся по площади стойбища. Ведь тот сразу понял, о ком идет речь. Скорее всего, это был его сын. Поэтому ничего удивительного для него в словах человека не было. Твердолобый, продолжая смеяться, переспросил гигантский орк, и тут же подтвердил. Это да, у нас это семейное, я это уже заметил. Усмехнувшись в ответ, покачал головой Горзу, заметив, что немного в стороне стоят какие-то люди в оборванной одежде. Судя по свежему запаху крови, который доносился из расположенной в центре площадки, праздник был в самом разгаре. Так ты мне так и не сказал, человек, что ты хочешь за наших детей? Успокоившись, вождь снова вперил свой серьезный взгляд в Виконта. Если ты хочешь получить за них какой-то выкуп, назови. Я надеюсь, мы сможем отдать то, что ты хочешь. Ваши воины недавно захватили людей на Вимперии. Не стал тянуть ситуацию дальше сын мага, стараясь как можно быстрее разобраться с ней, пока у вождя было хорошее настроение. Среди них было несколько дворян. Я хотел бы забрать этих пленников и вернуться с ними в Империю. Больше мне ничего не нужно, и детей я все равно не собирался вести вместе с собой. Они слишком малы, чтобы понимать смысл произошедшего. Нет, внезапно заорал какой-то орк, выделявшийся довольно мощной и коренастой фигурой. Это мои пленники, я их захватил, и только я буду решать, жить им или умереть. И вообще, у нас праздник, значит, они сейчас сдохнут здесь, на площади. Я сам могу им перерезать горло. И вообще, я вижу, у вас среди орков не только воины имеются. Как можно презрительнее усмехнулся Горзу, косясь на этого орка, брызжущего во все стороны слюной от ярости. Если бы он был воином, то тут же предложил бы мне сразиться за пленников. Но так как он только орет, я даже догадываюсь о том, как он захватил пленников. Он, наверное, их оглушил своими воплями. Судя по всему, парень зацепил какую-то важную тему в этом стойбище, так как все присутствующие орки принялись хохотать. Да, большая часть воинов отряда великого герцога были оглушены, но это скорее всего была заслуга шамана. Но сейчас все выглядело именно так, как говорил человек. Посыпались со всех сторон шутки, касающиеся главной ударной силы этого бойца. Естественно, было и то, что он не выдержал подобного и выхватил ятаган. «Я убью тебя, человек!» Брызжа слюной, этот великан бросился в сторону Виконта. «И твоя голова станет чашей в моем доме!» Плавно сдвинувшись в сторону от вождя, Горзу привычно выхватил свой меч и двинулся навстречу противнику. Он сделал то, чего добивался. Спровоцировал орка, который имел какие-то права на пленников. И теперь у него был шанс закончить все очень быстро. Да, он бы мог попытаться выторговать пленников в обмен на детей орков, но он отлично знал, как они торгуются. Наставник Динук рассказывал, что худших торгашей в этом мире найти просто нереально. Они буквально готовы удавиться за малейшую травинку. Скорее всего, они бы начали апеллировать к совести воина, рассказывая о том, каких великих воинов они захватили, и что в лучшем случае за них можно отдать одного из пленников. Подобного парень допускать не собирался. Он сейчас собирался продемонстрировать противнику свое умение. Пока орк бежал к нему, он старательно вращал во все стороны своим ятаганом. Приученный наставником школы ласки обращать внимание на малейшие подробности движения противника, Горзу заметил то, что у него возникают перерывы в тот момент, когда его клинок опускается на уровень пояса. Создавалось впечатление, что у него какая-то проблема с рукой, словно кость заедала во время поворота кисти. Именно этим он и собирался воспользоваться. Резко подвернув опускающийся клинок орка, Виконт парировал удар смертельного оружия, после чего продолжил путь противника легкой подножкой. Грохнувшийся со всего разбега на брюхо орк заревел еще громче, словно оскорбленный в лучших чувствах медведь. Подхватив выроненный ятаган, он снова бросился на противника. Этот воин даже не обращал внимания на то, что уже практически все стойбище смеется над ним. Скорее всего, это был один из конкурентов вождя. Да, благодаря удачному походу он сумел заслужить уважение орков. Но сейчас, все это уважение и его заслуги перед стойбищем испарились словно вода на раскаленном камне. Ведь маленький и слабый человек издевался над орком, который был выше на голову, и мощнее его практически раза в два. А с учетом того, что все видели и то, что Виконт довольно молод, то становилось понятно, что опытным воином он быть просто не может. Несколько раз уронив этого нападающего гиганта и старательно звякая своим мечом по его клинку, парень резким боковым ударом разрезал ему мышцы на руке, чтобы тот не мог взять в руку меч. Упавший на колени орк пытался зажать предплечье, распоротое мечом врага. «Хватит!» Нахмуренный вождь решил вмешаться в то, что сейчас происходило перед всем стойбищем. «Человек, ты уже доказал то, что сильнее его, хватит, ты можешь забрать его оружие. Раз он проиграл, то теперь принадлежит тебе». Повернувшись к раненому орку, сын магов натолкнулся на злой и буквально озверевший взгляд орка. Было понятно, что баюкающий свою раненую руку великан никогда не простит его, если сейчас виконт заберет его оружие. «А зачем он мне?» — постарался как можно удивленнее переспросить у вождя молодой дворянин. «Я прибыл сюда не для того, чтобы брать кого-то с собой из твоего племени. Мне нужны ваши пленники, и я прошу отдать их мне. В обмен я оставлю ваших детей и вашего воина, чтобы не ослаблять твое племя слишком сильно. Я думаю, на сегодня хватит у вас кровопролития. Что ни говори, а боевой орк дорогого стоит, тем более его оружие. Так как, вождь, отдашь мне пленников?» При таких условиях вождю ничего не оставалось, как только махнуть рукой. Действительно, потерять второго по силе воина племени было очень чревато, ведь в Орде частенько возникали внутренние столкновения между племенами, а тем более опозорить его, забрав оружие, это было равносильно подтолкнуть воина к смерти, ведь они считали, что в оружии их душа. Приблизившись к клеткам, виконт заметил, что сыновья великого герцога сейчас стояли немножко в стороне, видимо, их готовили к бою на арене, а вот сам великий герцог до сих пор сидел в клетке. По указу вождя племени, молодые орки выпустили старика, который тут же хотел вцепиться в нож, который совершенно бездумно ему подставил молодой орк. Лишнего кровопролития виконт допускать не собирался. Именно поэтому он и обратил на себя внимание великого герцога. Парень не ожидал от этих дворян ничего особенного. Он уже знал, что для них слово «благодарность» просто неизвестно. Но то, что сказал ему великий герцог, выходило за все границы. Да, тогда его дочь обвинила его в сговоре с разбойниками. Парень мог бы это списать на перепуганную девчонку. Но когда великий герцог империи, который одновременно являлся главой тайной службы, заявил виконту о том, что он сговорился с орками, это уже не лезло ни в какие ворота. Оскорбленно фыркнув в ответ, парень повернулся к вождю, ведь ему нужно было не только забрать этих пленников, но и как-то доставить их до границы. Дальше он их тащить не собирался, пусть своими ногами добираются. Тем более, что герцог является хозяином этой пограничной крепости, куда его хотел доставить Горзу. Пусть добирается как хочет дальше сам. Услышав его просьбу, вождь только усмехнулся и кивнул раненому воину. Судя по всему, именно ему предстояло поделиться конями с пленниками. Но у него не было выбора. Он и так сегодня провинился. Получив коней, небольшая кавалькада, в сопровождении орков, отправилась в сторону границы. Как и следовало ожидать, буквально в момент отправления пленников, Горзу заметил то, как орки начали складывать свои вещи. Ведь они кочевники, а потенциальный враг узнал о местонахождении их стойбища. Поэтому им нужно было срочно менять территорию. Но парня это уже не касалось. Распрощавшись с вождем, они направились в сторону границы, понимая, что ничего нового, кроме оскорбления от освобожденных им пленников, он не дождется. Горзу старался держаться от них в отдалении, выехав вперед на несколько корпусов лошади. Когда они приблизились к границе, парень заметил, что орки молча развернулись и направились обратно к своему стойбищу. У них еще были и другие дела, связанные с переездом стойбища на новое место. Пленники же остановились и принялись между собой что-то обсуждать. Видимо, они решали, куда им ехать, в крепость или куда-то еще. Это был удобный момент для того, чтобы исчезнуть. Находиться в окружении врагов, которыми были дворяне великого герцога, Горзу не желал. Поэтому он тут же постарался тихо свернуть в находящуюся рядом расщелину. Видимо, они и бывшие пленники орков не знали, судя по их удивленным возгласам, когда они заметили исчезновение виконта. Но его это не беспокоило. Он дождался, пока они направятся к крепости, а потом просто проследил за тем, чтобы их туда впустили. Убедившись в том, что великий герцог теперь в безопасности, виконт направился туда, где его ждали полсотни гвардейцев императора. Заметив возвращение молодого дворянина, гвардейцы абсолютно ничем не демонстрировали своего удивления, только один из них со смешками начался с остальных собирать какие-то деньги. Когда парень понял, что происходит, он только с улыбкой покачал головой. Что тут говорить, Эти солдаты всегда были как дети. Видимо, они умудрились заключить между собой пари на тему того, вернется он живым или нет из степи. Судя по всему, на его возвращение поставил только один гвардеец, и он сейчас был в огромном выигрыше. Теперь парня ждала дорога назад в столицу. Он собирался добраться до города и снова встретиться со своим родственником. Что ни говори, а проблему с вампирами нужно было решать. Император, мой император, прошу прощения за беспокойство, но я хотел кое-что у вас узнать. Медленно поклонился орнограф Марин, войдя в кабинет, после чего остался стоять на расстоянии от стола. Император Ларук удивленно посмотрел на это поведение, так как абсолютно не ожидал подобного от того, кто был фактически ему сыном. Слишком официально вел себя сейчас молодой граф, чтобы не обращать на это внимания. Одно дело, если бы поблизости была целая куча различных придворных, но сейчас вокруг них никого не было, и из-за этого подобное поведение буквально резало глаза императору. «Мой друг, что у тебя произошло?» Поднялся император со своего кресла и рукой показал ему на стоявшее рядом со столом еще одно кресло. «Присядь, я выслушаю тебя». Граф медленно подошел к столу, но продолжил стоять. «Мой император, мне хотелось бы узнать, куда вы отправили моего племянника?» Услышав этот вопрос, император тяжело вздохнул и сел в свое кресло. Он ожидал этого вопроса, фактически сразу на следующий день после отъезда виконта. Надо сказать спасибо тому, что молодой граф был сильно пьян, и пока он пришел в себя прошло минимум 2-3 дня. Потом он наверняка вспомнил то, что поблизости появлялся его племянник. Более того, весь дворец императора гудел слухами о том, что ледяной великан, так прозвали дворяне между собой молодого виконта, на самом деле является мастером меча, и о том, что когда он появился в императорском дворце, он был вне себя от ярости. Естественно, что услышав подобные предположения, молодой граф начал беспокоиться. Тем более, что события, происходящие с членами их семьи, не располагали к беспечности. «Мой дорогой друг, я отвечу на ваш вопрос». Император медленно положил в сторону документ, который изучал, и посмотрел внимательно на дворянина. «Дело в том, что у нас произошла большая проблема. Я был вынужден обратиться за помощью к вашему племяннику, так как больше никого, кто мог бы мне в этом помочь, рядом не было. Вы были не в состоянии, и поэтому мне пришлось побеспокоить этого молодого человека. Могу сказать одно, ваш племянник очень воспитанный дворянин. Услышав о моей беде, он согласился помочь, даже не обращая внимания на то, что таким образом ему нужно оказать услугу тому, кто по сути сейчас был для него врагом». Медленно подбирая слова, император принялся объяснять молодому графу смысл задания, которое он дал его племяннику. Судя по удивленному лицу и взгляду молодого дворянина, ничего подобного он просто даже не предполагал. Скорее всего, услышав большинство слухов, граф Марин заподозрил то, что его племянник мог как-то оскорбить императора, и в результате могло произойти все, что угодно. Но оказалось, что виконт выполнял задание императора. Да какое там задание? Просьбу. Император попросил о помощи, и как настоящий дворянин, виконт не смог ему отказать, и сейчас император ждал известий с границы. Услышав о том, что речь сейчас опять идет о великом герцоге, граф не смог сдержать гримасу. Он действительно сейчас очень плохо относился к представителям этой семьи. Тяжело вздохнув, император продолжил беседу со своим названным сыном. Он попытался объяснить молодому дворянину то, как тяжело ему уравновешивать все эти споры между дворянами, помешанными на своей чести. Да, про нее забывать не нужно. Честь всегда одна, и другой не будет. Но иногда нужно быть умнее, чем противник. Кроме того, император зачитал молодому дворянину письмо, полученное им от самого великого князя, владыки вампиров. Этот древний кровосос сообщал о том, что никоим образом не имеет отношения к произошедшему со старым графом Марин. Кроме того, великий князь просил предоставить ему рисунок, татуировку, которая наверняка была на руке у этого вампира, убившего графа. Сначала император забеспокоился о том, откуда великий князь мог знать про эту татуировку, но потом вспомнил, что новообращенные вампиры всегда имеют на своих руках клеймо того высшего вампира, который их обратил. Иерархия вампиров была очень строгая и подчинялась определенным законам. Обращенный вампир подчинялся только своему сюзерену, больше никто не мог ему приказывать. Это означало только то, что этого вампира мог подослать кто-то другой, специально для того, чтобы дестабилизировать обстановку между двумя государствами. Момент был подобран очень идеально. Великая княжна, младшая дочь великого князя, сейчас направлялась в императорскую магическую академию для обучения. Таким образом, заговорщики могли специально обострить ситуацию убийством дворянина, который принадлежал к элите империи. Зная 70-летнее противостояние семьи великого князя и графа, было несложно предугадать реакцию дворян империи. Скорее всего, те объявят крестовый поход против вампиров. Так раньше в этом мире называли походы, когда она кому-нибудь надо было поставить окончательный крест. Хотя такая война могла затянуться очень надолго. Ситуация в империи сейчас была далека от идеала. На границе происходили постоянные стычки с орками. На севере империи неизвестно откуда возникло вторжение нечисти, абсолютно ничем не мотивированное. Да, гильдия магов должна будет провести расследование после того, как удастся погасить все последствия этого вторжения. Но до этого нужно сначала убедиться в том, что в лесах больше не будет всякой нечисти. Император приказал гильдии охотников за нечистью обеспечить полную чистоту той территории. Несмотря на то, что эта гильдия требовала больших оплат за свои услуги, в этом случае они не могли ничего поделать. Император мог приказать им выполнить его приказ, ведь именно благодаря законам империи эта гильдия могла пользоваться различными льготами и не платить налогов. Сейчас наступило время, когда им нужно было вернуть долги перед империей. Потом император раскрыл карту империи и принялся объяснять графу все свои действия. Император так увлекся, что не сразу обратил внимание на присутствие в кабинете и его сына, который молча стоял за своим другом и слушал. Рассказывая ситуацию, император старался объяснить молодому дворянину, какие у него планы в отношении его племянника. Да, мастер меча – это очень важное и ответственное звание. Таких бойцов единицы, и позволить такому дворянину жить в собственное удовольствие император просто не мог, ведь он был император, и должен был думать про все государство. Он объяснил графу причины его поступка, когда посылал виконта спасать великого герцога. Вы можете себе представить, каково было императору смотреть в глаза этого молодого парня, когда он просил его спасти врага. После этого, когда виконт уже покинул дворец, император с большим трудом удержался, чтобы самому не напиться как следует, но не мог себе позволить такой слабости. «Мой император, но что же мы будем делать с вампирами?» Видимо, эта тема была очень болезненной для молодого графа. Император вспомнил о том, что у него осталась младшая сестра. Все это время, все 7 десятков лет, вампиры старательно охотились за женщинами этой семьи, убивая их одну за другой. Поэтому опасения молодого графа были вполне понятны. В ответ на этот вопрос император показал ему письмо, в котором сам великий князь написал о том, что с его стороны семье графа Марин больше ничто не угрожает, так как месть окончена вместе с гибелью того, кто был виноват в произошедшем со старшей великой княжной. Заметив вопросительный взгляд молодого дворянина, император, тяжело вздохнув, начал рассказывать историю, произошедшую в магической академии 70 лет назад. Судя по тому, как Арна яростно сжимал кулаки, парень едва сдерживался. Еще бы, мало того, что не так давно, буквально пару месяцев назад, он узнал о том, что его отец был мерзавцем, который фактически уморил собственную сестру, выгнал из дома бастарда, являвшегося его племянником. Судя по всему, еще и как-то повлиял на то, что скоропостижно скончались его родители. Так теперь еще и выяснилось, что все женщины, которые погибли по вине вампиров, на самом деле погибли по его вине. Все это было слишком даже для графа, который мог быть готов к любой мерзости. По крайней мере, он так считал, ведь он сам неоднократно находился в компаниях с придворными, которые под воздействием винных паров или каких-нибудь дурманящих составов могли не только рассказать о том, что они частенько проделывали с обычными горожанками, но даже и продемонстрировать. И все это молодому графу было необходимо выдерживать с каменным выражением лица. Вспомнив это словосочетание, император вспомнил про лицо виконта. Вот кому не составляло особого труда делать подобное. Да, император знал о том, что все это последствия болезни молодого человека, но для дворянина подобное было довольно полезным приобретением, ведь ему не надо было напрягаться, чтобы скрыть свои эмоции. Лицо ледяного великана было неподвижно в любой ситуации. Честно говоря, когда император попросил его о помощи, он сильно пожалел о том, что не может понять те эмоции, которые охватили в этот момент душу виконта. Так, по крайней мере, можно было понять, чего от этого парня можно ожидать. Наконец, выговорившийся император медленно выпил из бокала вина, чтобы смочить пересохшее горло. За последние годы он, наверное, никогда так много не говорил, но он действительно переживал за то, как воспримет его действия этот граф. Ведь он действительно не хотел, чтобы его сын потерял своего друга. А все действия императора можно было интерпретировать сейчас по-разному. И, в первую очередь, их можно интерпретировать было именно в ту сторону, будто бы император намеренно мешает графу разобраться в происходящем. Ларук знал по себе то, как неприятно, когда тебя просто обманывают, используют, или что-то тебе не договаривают. Именно поэтому он и устроил это своеобразное совещание. Когда Гарзу вернется, что вы будете делать? Арно внимательно посмотрел на императора, понимая, что сейчас от этого человека зависит фактически судьба его семьи. Он слишком молод, чтобы его использовать в различных комбинациях империи. Ему бы еще учиться, а виконты будет учиться. Удивленно повернулся к нему император и отставил в сторону бокал. Я знаю, что он собирается поступать в Академию магии. Точно туда же собирается поступать и моя дочь. Знаю, что туда же поступает и ваша сестра. Так что он не будет один, и я буду спокоен за свою дочь и вашу сестру. Они будут под защитой дворянина, который любого зазнайку очень быстро поставит на место. Вы хотите оплатить его обучение? Нахмурил свои брови молодой дворянин, задумчиво посмотрев в окно кабинета императора. Он не принял помощи в этом вопросе даже от меня. Я не уверен, что он согласится принять помощи от вас, а я не собираюсь навязывать ему свою помощь. Император сел в свое кресло и внимательно посмотрел на своего сына и его друга. Ваш племянник, мой дорогой друг, очень многообещающий молодой человек. Сейчас я могу сказать вам только то, что благодаря его заслугам я собираюсь наделить его земельным наделом. Но так как он еще молод, я не могу этого сделать. Вы сами знаете законы империи. Так как он слишком молод, то ему нужно будет назначить опекуна. Я не сомневаюсь в том, что много дворян захотят встать на эту должность. Вы не сможете быть опекуном по той причине, что заинтересованы. У меня есть только один дворянин, которому я бы доверил такое. Но ни вы, ни ваш племянник не захотите слышать его имя. Поэтому придется некоторое время подождать. Как раз ваш племянник будет учиться в академии. Наберется ума, научится себя контролировать. Я до сих пор забыть не могу его лицо, когда он явился во дворец с заявлением о том, что он хочет разобраться с проблемами своей семьи. Я тоже этот момент забыть не могу. Тихо хмыкнул за спиной графа наследник, похлопав молодого дворянина по плечу ладонью. «Твой племянник меня тогда чуть до икоты не напугал. Теперь я знаю, почему его прозвали ледяным великаном. Главное, чтобы он обучился всему, что ему пригодится в будущем». Император задумчиво посмотрел на лежавшие на его столе документы. «Потом, я постараюсь отметить его заслуги перед империей и лично перед нашей семьей. Пусть это будет ему хоть каким-то утешением за то, что ему сейчас пришлось делать». Внезапно на столе императора появился свиток. Это была магическая почта. Судя по черной ленте, это было срочное сообщение, поэтому император, сделав знак молодым людям, развернул свиток и принялся читать. Но едва он его прочитал, воспользовавшись возникшей тишиной в кабинете, как радостно хлопнул ладонью по столу. «Ну вот, как я и говорил». Император, не скрывая своей улыбкой, посмотрел на присутствующих в кабинете и засмеялся. «Поздравляю, мой друг, ваш племянник выполнил задание». «Как?» Наследник удивленно переглянулся с графом и снова посмотрел на своего отца. «Но как у него все это получилось? Ведь ты ему не давал денег, чтобы заплатить выкуп за пленников? Подробности я еще не знаю». Продолжая улыбаться, император откинулся на спинку своего кресла. «Но могу сказать одно. Великий герцог пишет, что этот парень нашел его даже в степи, в стойбище орков. Мне очень хочется знать все подробности. Как я понимаю, виконт уже направляется в столицу. Так что я думаю, что буквально через несколько дней мы его увидим». По лицу императора было заметно, что он действительно вздохнул с облегчением. Кто бы мог подумать, что этот могущественный человек, одним росчерком пера которого можно было приговорить к смерти не одну сотню людей, так сильно переживал за судьбы каких-то дворян. На самом деле он переживал не только за виконта, но и за великого герцога. Что ни говори, а междоусобица ему в империи не была нужна. А это бы произошло, если бы дворяне начали делить титулы. Хуже всего было то, что когда пропали герцог и его сыновья, в столице осталась их дочь. Император тут же потребовал, чтобы резиденцию семьи великого герцога взяли под охрану гвардейцы императора. Это было сделано своевременно, так как многие дворяне, воспользовавшись отсутствием начальника тайной службы, старательно пытались оказать знаки внимания девушке и хотели ее вывести из дома. Был даже один дворянин, который пытался прорваться к ней, угрожая тем, что спасет девушку, которую насильно удерживают в доме. Это было настолько странно, что император, услышав это сообщение, очень сильно удивился. Он удивился настолько, что даже не сразу вспомнил имя этого дворянина, граф Жарги. Только потом император вспомнил, почему ему так знакомо это имя. После того, как наследник со своим другом покинули кабинет императора, он снова подошел к карте империи. Ведь именно на территории этого дворянина и происходили вспышки нечисти. Судя по мнению руководства магической гильдии, все это было невозможно без длительного подготовительного периода. То есть, на территории этого графства должны были проводиться специальные ритуалы, которые способствовали появлению такого количества нежити. Причем практически одновременно. Скорее всего, этот дворянин был как-то замешан в произошедшем. Немного задумавшись, император вспомнил еще и о том, что слишком давно не видел этого графа при дворе. Настало время этому дворянину дать ответ императору о том, что происходит на территории его графства. Вызвав слугу, император Ларук потребовал передать распорядителю его приказ. Граф Жарги должен был явиться на следующий день и дать отчет императору. Подобное требование императора приравнивалось к непосредственному приказу. А если учитывать то, что граф являлся вассалом императора, то у него просто не было никакого выбора и никакой отговорки, чтобы хоть как-то повлиять на развивающуюся ситуацию. «Мой император, я прибыл, как только смог». Невысокий, благообразного вида, дворянин, радостно ухмыляясь, принялся раскланиваться перед императором в тронном зале. Вокруг него застыли придворные, не понимающие причины подобной радости. Что и говорить, а сплетни в императорском дворце распространяются очень быстро. Практически все они знали о том, что император этим дворянином был очень недоволен. «Граф, вы так спешили ко мне, что даже не соизволили сообщить о том, что происходит на территории вашего графства». Нахмуренное лицо императора говорило само за себя. «Когда же вы собирались сообщить мне о том, что на территории империи, принадлежащей вашей семье, происходят такие интересные вещи? Например, вторжение нечисти». «Мой император, но дела моей семьи и то, что происходит на территории, принадлежащей моей семье, касается только нас». Все так же, продолжая радостно скалиться, сделал непонимающее лицо дворянин, которого сейчас обвиняли в том, что он виноват в дестабилизации обстановки в империи. «Даже если я захочу сжечь свой город, это мое личное дело». «Да, граф Жарги, это ваше личное дело, если вы захотите сжечь свой город». Император постарался тут же сделать каменное лицо, как у ледяного великана, и самое удивительное было в том, что ему стало немного легче. «Главное, мой дорогой граф, чтобы вы своевременно платили налоги, которые должны, в казну за свой город, и все то, что происходит на территории вашего графства, не будет меня касаться. Мне все равно, что вы сделаете со своим городом, но налоги за него вы обязаны платить». Судя по всему, император зацепил самую больную тему для этого дворянина, так как с его лица улыбку словно ветром сдуло. «Мой император, но вы же знаете, что там происходит». Тут же постарался как-то тихо забубнить дворянин, словно ища себе оправдание. «Я никаких налогов с этой территории не получаю, потому что, граф, не вы ли только что мне сказали, что меня никоим образом не касается происходящее на той территории?» Император медленно наклонился вперед, демонстрируя агрессию. «Поэтому мне все равно, что у вас там происходит. Вы обязаны платить налоги, и вы их заплатите. А то, что у вас происходит в вашем графстве, это не мои проблемы. Кстати, граф, я надеюсь, вы приготовили деньги для того, чтобы компенсировать вашим соседям их потери в деньгах, после того, как нечисть с вашей территории уничтожила несколько деревень у ваших соседей. Я надеюсь, что вы лучше меня понимаете, что не надо допускать проверки казначеев империи на вашей территории. Вам эта проверка очень не понравится». «Мой император, я вынужден признать», — скрипя зубами от злости, с большим трудом этот дворянин смог вытолкнуть нужные слова через свое внезапно пересохшее горло. «Действительно, в моем графстве произошло вторжение нечисти. Даже был виден костяной дракон. Но маги и гильдия охотников...» «Хватит!» — перестал сдерживать свои эмоции император, ударил кулаком по подлокотнику трона. «Граф, я слишком долго терпел ваши выходки. Вы еще, наверное, не знаете о том, что благодаря выводам гильдии магов империи, мне уже известно, что подобное без тщательной подготовки просто невозможно. Мне уже сообщили о том, что благодаря появившейся нечисти, маги определили даже примерное время проведения темных ритуалов запретного искусства на вашей территории. Если вы в этом не участвовали, значит вы должны были предпринять какие-то меры для того, чтобы не допустить подобного. Пожилой дворянин молча опустил голову, но император превосходно видел, что никакого раскаяния он не демонстрирует. Это было скорее всего упрямство или злость. Дворянину действительно не понравилось то, что император вмешивается в его дела, но сейчас дела вышли за территорию отдельного графства. Кроме того, император был прав по-своему, утверждая и то, что его не касаются дела на территории дворян только до тех пор, пока эти дворяне исправно платят налоги. Но на территории графства был расположен довольно крупный город, и за него было необходимо каждый год платить налоги. Сейчас, когда пришло время уплаты налогов, этот граф Жарги категорически отказался платить налоги за город, утверждая, что ему просто нечем платить, у него нет денег. Именно этот вопрос сейчас император и поднял. Если у графа нет денег, значит у него нет казны, а раз у него нет казны, значит он не достоин владеть этим городом, так как не может им управлять. В этом случае император имел полное право вмешиваться в происходящее, ведь таким образом страдал не только сам граф, но и страдала вся империя. Судя по многочисленным улыбкам придворных, которые они старательно скрывали от этого дворянина, многие из них были скептически настроены по отношению к нему, и были бы довольны, если бы император его как-либо наказал. Итак, граф Жарги, император сердито побарабанил кончиками пальцев по подлокотнику трона, и внимательно посмотрел на виновника происшествия. Вынужден вам сообщить, что благодаря вашим действиям, на территории вашего графства империя понесла убытки. Сейчас эти убытки уже исчисляются почти сотни тысяч золотых. Услышав эту сумму, дворянин вздрогнул, а присутствующие придворные в шоке принялись удивленно перешептываться. Поэтому, мой дорогой граф, вы должны будете компенсировать все это в казну империи. Срок 2 дня. Надеюсь, вам понятно, мой император, но где же я возьму такие деньги? Удивленно вскрикнул дворянин, пытаясь посмотреть по сторонам, словно призывая придворных поддержать его. Ведь вы, как мой сюзерен, должны были мне помочь решить эту проблему. Вы правы, граф. Император зло посмотрел на этого дворянина и медленно наклонился вперед. И я бы помог, если бы вы заранее обратились ко мне за помощью. Но вы же сами сказали, что это не мое дело, что у вас там происходит. Или я же в чем-то ошибаюсь? А раз вы посмели мне такое заявить, то все то, что произошло на территории вашего графства, это ваша вина, а значит и вам ее компенсировать. Если вы хотите, то я с удовольствием передам в гильдию охотников за нечистью счета, которые вы должны будете оплатить. Тогда вы должны будете эти деньги вернуть не мне, а гильдии охотников за нечистью. Заскрипев зубами от злости, пожилой дворянин смог только мотнуть головой. Если с императором он еще мог попытаться как-то поспорить, то с гильдией охотников за нечистью спорить было бессмысленно. Эти убийцы монстров могли спокойно притащить к нему домой пару каких-нибудь тварей и запустить прямо в резиденцию. Они уже так делали, когда какой-то дворянин отказался оплачивать их услуги. Они сделали подобное вечером, а утром зашли в здание и убили разожравшихся тварей. Только никого из жителей этого здания в живых не было. Погибать в желудке какого-нибудь чудовища дворянин категорически не желал. Поставив графа перед фактом того, что он должен вернуть империи приличные средства, император также сообщил этому дворянину еще и то, что счет будет расти и дальше, пока охотники за нечистью не очистят полностью территорию графства, на которой произошло вторжение нечисти. Представив себе то, во сколько раз увеличится сумма, которую ему только что озвучили, пожилой граф Жарги едва не потерял сознание. Шатающейся походкой он покинул императорский дворец и направился в собственную резиденцию.